кусок черного хлеба и глоток воды. Вот все, что мне нужно. Все остальное, что насобираю, я отвожу в Рим для нового крестового похода. Правда, много мошенников ездит по свету. Все у них поддельное. И отпущения, и святыни, и печати, и свидетельства. И святой отец справедливо требует в своих посланиях предавать суду этих обманщиков. Но меня приор Сиратский несправедливо обидел, потому что у меня печати подлинны. Осмотрите воск, милостивый пан, и вы сами увидите. А что же сделал тебе Сиратский приор? Ах, милостивый пан, дай-то Бог, чтобы я ошибался, но он, сдается мне, заражен еретическим учением Виклифа. Мне ваш оруженосец сказал, будто вы едете в Сиратс. Так лучше мне не показываться приору на глаза, чтобы не доводить его до греха и до новых кощунств над моими святынями. Короче говоря, он принял тебя за мошенника и грабителя. Да разве во мне дело, милостивый пан? Я бы простил его, как своего ближнего, что, впрочем, я в конце концов и сделал. Но ведь он поносил мои святые товары, и я очень опасаюсь, что за это он будет осужден на вечные муки. Какие же у тебя святые товары? Такие, что не подобает говорить о них с покрытой головой. Но на этот раз у меня под рукой готовые отпущения, и потому я могу дозволить вам не снимать капюшона, а то опять подул ветер. На привале вы купите отпущенницы, и грех вам не зачтется. Чего только у меня нет. Есть у меня копыта того ослика, на котором совершено было бегство в Египет. Оно было найдено около пирамид. Арагонский король давал мне за это копыто 50 дукатов чистым золотом. Есть у меня перо из крыла архангела Гавриила, оброненное им во время Благовещения. Есть головы двух перепелок, неспосланных израильтянам в пустыне. Есть масло, в котором язычники хотели изжарить Иоанна Крестителя, и перекладина лестницы, которую видел во сне Иаков, и слезы Марии Египетской, и немного ржавчины с ключей апостола Петра. Нет, не перечислить мне всего, милостивый пан. И продрог-то я до костей, а ваш оруженосец не хотел дать мне вина. Да и до вечера мне все равно бы не кончить. Великие святыни, если только они подлинные, — сказал Збышка. Если только подлинные... «Нет, пан, сейчас же возьмите у оруженосца копье и наставьте его, ибо дьявол тут, рядом с вами, это он внушает вам такие мысли. Держите его на расстоянии длины копья от себя. А не хотите накликать беду, так купите у меня отпущение за этот грех, а не то и трех недель не пройдет, как умрет тот, кого вы любите больше всего на свете». Збышка вспомнил про Данусю и испугался этой угрозы. «Да ведь это не я, — возразил он, — а доминиканский приор все ради не верит тебе. А вы, милостивый пан, сами осмотрите воск на печатях. Что ж до приора, то одному Богу известно, жив ли он еще, ибо кара Господня может тотчас постигнуть человека». Однако, когда они приехали в Сиратс, приор был еще жив. Збышка даже отправился к нему заказать две обедни, одну о здравии Мацка, а другую о неспослании павлиних султанов, за которыми он уехал из дому. Приор, как это часто случалось в тогдашней Польше, был чужеземец, родом из Целии, но за 40 лет жизни в Сиратзе хорошо научился говорить по-польски и стал заклятым врагом-крестоносцем. Вот почему, узнав о замысле Збышка, он сказал: «Еще горше покарает их десница Господня, но и тебя я не стану отговаривать, ты дал клятву. Да и карающая рука поляка никогда не воздаст им в должной мере за все то, что они сотворили в Сиратзе». «Что же они сотворили?» — спросил Збышка. Старичок-приор развел руками и сперва прочел вслух вечную память, затем уселся на табурет, с минуту сидел с закрытыми глазами и, наконец, повел свой рассказ. «Их Винцентий из Шамату привел сюда. Было мне в ту пору 12 лет. И я только приехал из Цилии, откуда меня забрал мой дядя, прилад Петцельд. Крестоносцы напали на город ночью, и тут же его подожгли. С городских стен мы видели, как на рынке рубили мечами мужчин, женщин, детей. как бросали в огонь младенцев.